Глава 24. Марина. После первого свидания я продолжала встречаться с Антоном пару раз в неделю, обычно после работы. График у меня плавающий, Сашка иногда даже не замечал, что я куда-то там ходила. Считал, что просто на работе немного задержалась. А Сашина мама вообще мой график в голове не держала. Она просто каждый день систематически забирала Вику из школы, кормила ее обедом, а потом они вместе шли за Дашей в детский сад. Если я была дома, то все то же самое делала я. Но если нет, Анна Викторовна заменяла меня без лишних вопросов. Помню, как однажды, уже после Нового года, свекровь сказала мне с улыбкой. «Ты стала лучше выглядеть, Марин, прям помолодела. Я очень рада за тебя». Естественно, Анна Викторовна думала, что у нас с Сашкой наладилось. Но я-то знала, что муж ни при чем, а все дело в Антоне. В совершенно чужом мужчине, которого я не любила, но который как-то умудрился вытащить меня из отчаяния и уныния. Может, своей легкостью и шутливостью Антон порой напоминал Сашку в прежние годы, а может, заинтересованность во мне. Было приятно ощущать себя привлекательной, чувствовать, что нравишься. Антон каждый раз дарил мне цветы, ухаживал, осторожно брал за руку, прощаясь, целовал в щеку, но пока не позволял себе больше. И я наслаждалась нашими встречами, не задумываясь о последствиях. Точнее... Да, иногда у меня мелькала подлая мыслишка, я представляла, как отреагировал бы Сашка, узная, что я ему не верна. Что он больше не мой единственный за всю жизнь мужчина. Есть и другой, моложе и обаятельнее. И теперь не только я делю Сашку с другими женщинами, но и он будет делить меня с другим мужчиной. Мне действительно иногда хотелось бросить это все ему в лицо и посмотреть на реакцию. Но я сдерживалась, понимая, что испытываю недостойные эмоции. Кроме того, подобный поступок точно ничего не решил бы. А вот запутать еще больше мог. Хотя куда уж больше. Примерно через неделю после Нового года, Антон, посадив меня в машину в начале встречи, неожиданно предложил, подарив мне небольшой букет белых роз. «Не хочешь заехать ко мне в гости, Марин?» Он сказал это спокойно и тихо, ненавязчиво, но я вся оцепенела. «Да не напрягайся ты так!» Тут же отреагировал Антон, улыбнувшись. «Я понимаю, что для тебя это сложно, поэтому, если не хочешь, поедем в кафе». И тут я вдруг поняла, что хочу. Мысль была настолько острой и больной, что я решила не давать себе шанса передумать. «Хорошо, поехали». Антон повернулся ко мне лицом и аккуратно взял за руку, сжав прохладные пальцы. «Ты уверена? Первый раз-то можно было списать на алкоголь и помутнение мозга, но сейчас ты трезвая. Потом начнешь заморачиваться, жалеть, совеститься. Я этого не хочу». «А чего хочешь?» – поинтересовалась я, поняв, что сейчас смогу услышать ответ. «Зачем ты вообще со мной связался, Антош? Мог бы найти себе помоложе и без заморочек». «Да я сам с заморочками», – засмеялся он и пожал плечами. «Почему ты думаешь, что я без заморочек? Только потому, что я кажусь таким?» «Увы, Марин, у меня тоже навалом тараканов». «Это каких же?» Насторожилась я и предположила. «У тебя куча любовниц и всем глубоко за 30?» Антон фыркнул. «Ага, за 50. И имя им Легион. Нет, Марин, я, в отличие от твоего мужа, никогда не встречался с несколькими девушками одновременно. Но ты мне вряд ли поверишь, я понимаю». «Почему не поверю?» «Потому что ты теперь недоверчивая», ответил Антон с грустной усмешкой и тут же сменил тему. «Ну, так что, не передумала ехать?» «Не передумала». Я покачала головой. «Хватит уже терзаться. Сашке ничего не мешало 7 лет от меня гулять. Он не смущался и не думал, и до сих пор не понимает, до какой степени новости о его изменах меня разрушили. Значит, и мне не нужно мучиться самой и мучить Антона. Хочется – возьму». По-видимому, Сашка тоже когда-то так рассуждал. Теперь пришла моя очередь.